Глава 48. Разговор по душам. «Милая, твой папа это сделал на эмоциях», — увещевала я, стоя у двери детской комнаты. Войти внутрь не могла, поскольку было заперто. Не на замок, а на магию. И это пугало еще больше, потому как Анита уже долгое время не отзывалась. «Скажите ей!» Обернувшись, в отчаянии попросила я Устина. «Что сказать?» — деловито уточнил он. «Что поцеловали меня за хорошую идею?» Не понимая, как он такую простую вещь упустил, простонала я. «И это лишь благодарность». «Не могу», — пожал он плечами. У меня в груди ёкнуло, но я не собиралась сдаваться, какой бы ни была причина. «Почему не можете? Она слышит, поверьте, и очень переживает». «Глупости!» Он скрестил руки на груди. Я с мольбой посмотрела на мага, и он вздохнул. «Простите, София, но сейчас некогда потакать капризам дочери. Ваша идея стоит пристального внимания. Мне нужно немедленно обсудить это со стражами. Увидимся позже». Развернувшись, он стремительно удалился, а я крикнула вслед. «Но как же...» Оборвав себя, цыкнула с досадой. «Упрямцы! Что отец, что дочь!» Обернувшись, осторожно постучала в дверь и позвала. «Анита, давай поговорим. Что именно тебя беспокоит? Почему ты так резко реагируешь? Поверь, меньше всего я хочу тебя расстроить или обидеть». Помолчала, прислушиваясь к тому, что происходит с той стороны, но было тихо. Все сильнее волнуясь, я по коридорчику быстро подошла к окну и, высунувшись, крикнула. «Януарий второй, можно попросить вас о помощи?» «Он на огороде», — отозвался снизу кот. Вальдемар широко зевнул и обмахнулся хвостом. «Воюет с нашествием болтливых чудиков». «Со звероплодами?» — заволновалась я. «Не нужно их убивать, они хорошие. Ну что ты лежишь? Беги, спаси их». «Шутишь?» — удивился кот. «Еще неизвестно, кого в этой ситуации спасать надо. Эти глазки без ножек завалили Офигейра и набились к нему в кирасу. Прикрывшись щитом Магнера, успешно удерживают оборону». Я усмехнулась. «Ну и ну! Действительно, этот корнезверинец полон сюрпризов. Ладно, в рыцаре есть нечего, а железом, судя по всему, наши новые питомцы не питаются. Если судить по тому, что граф все еще бегает и машет топором, не зная, как освободиться от подселенцев, это правда», — важно кивнул кот. «Все равно сходи и позови, пожалуйста, Януария», — попросила я. «Анита заперлась у себя, и я волнуюсь за девочку. Пусть посмотрит через окно и убедится, что с ней все в порядке». «А меня почему не умоляешь об этом?» — обиделся Вальдемар. «Я же кот. Прекрасно могу лазать и по деревьям, и по стенам». Я вспомнила, как рассердился маг на животное, и иронично покачала головой. «Если ты снова выдерешь из стены пару-тройку кирпичей, то великий и ужасный тебе антицарапки из шариков Аниты наденет на всю кошачью тушку. Будешь кататься, изображая хомячка». «Уже иду», — сдался кот и проворчал. «Злые хозяева совсем загоняли меня несчастного. То яиц принеси, то призрака позови, то Магнус ищи. Широко зевнув, он потянулся и перевернулся на другой бок. «Вальдемар!» — повысила я голос и намекнула. «Кто не работает, тот не ест!» Взяв с подоконника один из шариков, я метнула его. В кота, разумеется, не метилась, лишь хотела припугнуть, но неожиданно раздался хлопок, а в воздух поднялся фиолетовый дымок. Кот подскочил и, зашипев, опасливо покосился на меня. «Ладно, ладно, иду, узурпаторша. Честное слово, ты мне больше нравилась неприкаянной душой. А швыряться надо в подлых магнеров, а не в честных котов. Ты не знала?» Ощутив укол вины, я торопливо крикнула вслед обиженному Вальдемару. «Это не я! Я же не маг!» Но кот, подняв хвост трубой, лишь припустил быстрее. Я задумчиво покрутила в пальцах еще один шарик. «Да они даже еще не заряженные! Как так получилось? Может, это в земле накопилось излучение замерья? Вот и шарахнуло. Или все же действие кристалла?» Ожидая Януария, размышляла над произошедшим и строила предположения. Найти верный ответ не надеялась. Но слова Устина о том, что я выдвигаю необычные идеи, меня вдохновили и побудили к действию. Рассматривая шарик, я шептала. «Магия не проникает в замкнутое пространство. То есть не магия, а излучение замерья. Это факт, потому что яйца не болтали и не моргали, а на вкус были совершенно обычными. Но Анита могла проникнуть искрой в шарик. При этом заряд так и оставался внутри, словно аккумулятор. Что бы это значило?» Как ни старалась, идей больше не возникало. И я отставила стекляшку. Так где же это любвеобильное привидение? И почему Анита ревнует лишь к папе, а не к нему? В этот момент дверь распахнулась, и я увидела сердитую девочку. «Потому что Януарий второй не женится на тебе, и вы не заведете других детей, не будете их любить больше меня!» Я опешила от такого признания. «Святые пингвинята!» — пролепетала, едва придя в себя. «С чего ты взяла, что я выйду замуж за твоего папу?» «А не хочешь?» — замерла она, и взгляд девочки стал очень странным. «Он тебе не нравится?» Я беспокойно огляделась, чтобы убедиться в отсутствии слушателей. «Твой папа — очень хороший человек, ответственный страж и заботливый родитель, хоть и редко это показывает. Но замуж я за него не собираюсь, уверяю тебя». Да меня никто и не просил об этом. «И детей других не хочешь?» Подозрительно прищурилась девочка. Я вздохнула и, приблизившись, опустилась на одно колено. Взяла в руки ее теплые ладони и посмотрела в голубые глазенки. «Я понятия не имею, что случится в будущем. Я ведь даже предположить не могла, что попаду в шаат. Но клянусь, что всегда буду сильно-сильно тебя любить». «А я тебя...» — она обвила руками мою шею. «Ты же моя мамочка!» Я подняла голову и заметила на стене наше творчество. Разрисованные маски были уже приклеены, как и платья. А вот объемное изображение Устина обнаружилось в табуретке, точнее, внутри стеклянной сферы без единого отверстия. «Как ты это сделала?» — удивленно воскликнула я.